Несоответствие между тем, что человек делает, и его пониманием того, что он должен или не должен делать, порождает в сознании его несогласованность. Чем она сильнее и глубже, тем более губительно отзывается она на росте и развитии духа, препятствуя его эволюции. Давно уже сказано, что лучше не знать, чем знать и не применять знания. Разрыв между высшим началом в человеке и его низшими проявлениями может привести к полному отделению высших принципов, и тогда целая страница целого воплощения вычеркивается из книги жизни. Даже малые несоответствия очень опасны, так как из них растут большие. Первым признаком несоответствия служит расхождение между словом и делом. Даже в маломалейших делах, поступках и мыслях недопустима несогласованность с основной установкой сознания и целью пребывания на земле человека. Трудно являть согласованность в тяжких условиях плотного мира, но дух должен победить. Зовем на бой с самим собою, ибо путь жизни есть путь преодоления низшей природы в себе.